Мои собеседники заказали спиртного и продолжали рассказывать сказки о деньгах, мешках и ящиках, но через все истории, скрытой нитью, проходило одно интересное обстоятельство. Они во многом зависели от туземцев. А это, даже с учетом своеобразия Китая, настораживало. Компрадор сделал так. Хованг поступил иначе. Синдикат пекинских банкиров повернул все по-другому и так далее. Я гадал, верно ли, что их высокомерное безразличие к некоторым тонкостям дела имело какое-то отношение к внезапным перебоям в поставке китайского чая и неустойчивости его качества. А такое бывает часто, что бы ни говорили эти люди. Опять же купцы рассказывали о Китае как о стране, где сколачиваются капиталы, о земле, которая только того и ждет, чтобы ее открыли, и тогда она воздаст сторицею. Я знал, что английское правительство в мягкой, ненавязчивой форме покровительствует частной торговле, чтобы прибрать к рукам контракты департамента общественных работ, которые сейчас уплывают за границу. Это приятно услышать, но самым удивительным показалось обнадеживающий тон довольства, которыми дышали речи этих купцов. Они были зажиточны, не жаловались на жизнь, а ведь всем известно, как мы в Индии, стоит нам собраться двоим-троим на нашей бесплодной нищей земле, начинаем хором стонать, и нет нам утешения. Гражданское лицо, военный или купец, все едино. Один перегружен работой и разорен оплатой по векселям, второй утонченный попрошайка, третий вообще ничто и вечно критикует, как он считает, негибкое правительство. Между прочим, я всегда знал, что мы в Индии жалкое сборище желчных людишек, но не понимал меру нашего падения, пока не услышал, как люди говорят о состояниях, успехе, удовольствиях, обеспеченной жизни и частых поездках в Англию, то есть обо всем том, что предоставляют деньги. Похоже, и друзьям этих купцов не приходится умирать с неестественной скоропостижностью, а богатство позволяет спокойно пережить потрясение на бирже. Да, мы в Индии народ конченный. Чуть забрезжил рассвет, даже раньше, чем проснулись воробьи в гнездах, как мой целомудренный сон был нарушен каким-то звуком, сильно испугавшим меня. Он напоминал низкое глухое бормотание. Я слышал такой звук впервые. Это землетрясение должно быть. Склон холма уже скользит вниз, решил я, принимая оборонительные меры. Звук повторился снова и снова. И пока я гадал, не предвестник ли он катастрофы, звук замер, словно оборвавшись на полуслове. За завтраком мне объяснили, это большой колокол Киото по соседству с отелем, чуть выше на холме. Если хотите знать, то с точки зрения англичанина колокол этот отлит неудачно. Мощность его звука весьма незначительна, да и звонить они не умеют. Я так и думал, отозвался я бесстрастно и отправился вверх по склону холма, залитого солнечным светом, который наполнял радостью мои глаза, сердце и даже деревья. Вам знакомо ощущение неподдельной легкости, какое испытываешь первым ясным утром в горах, когда перед отпускником-разгильдяем разворачивается перспектива месячного безделья, и аромат гималайских кедров смешивается с благоуханием сигары созерцательности? Таково было мое настроение, когда я, ступая по высокой траве, увеянной фиалками, набрел на небольшое заброшенное кладбище. Сломанные столбы и покрытые лишайником дощечки. А за кладбищем, в понижении на склоне холма, нашел и сам колокол, представлявший массу позеленевшей бронзы, футов 20 высотой, и подвешенный под крышей фантастического сарая, сложенного из деревянных брусьев. Кстати сказать, брус в Японии нечто внушительное. Что-либо менее фута толщиной считается палкой. Когда-то эти брусья составляли лучшую часть древесных стволов, а теперь они окованы железом и бронзой. Легкое прикосновение костяшками пальцев к краю колокола —